висящие длинные ноги, короткий хвост, и удивляешься неловкому его полету. О карастелях-дергачах рассказывают, будто весною и осенью они пешком совершают далекие путешествия. Осенью убегают в жаркие страны и весной возвращаются в родные края. Не очень верю таким рассказам. Да и трудно поверить, что небольшая быстроногая птица может пешком добежать до берегов знойной Африки. Никто никогда не видел отлетающих на юг дергачей. Наверное, далекие путешествия свои совершают они в темные ночи, бесшумно и низко летя над землей. У русского коренного человека, жизнь которого была связана с родной землею и ее живой природою, ночной мирный крик дергача неизменно вызывает поэтическое и радостное чувство. Перепел. Перепел — птица степная. Но еще в недавние времена перепелов много водилось в Центральной России. Помню очень хорошо, как в полях дозревающие ржи, там и тут раздавался громкий крик перепелов. «Спать пора, спать пора, спать пора!» — слышалось по вечерам со всех сторон. Перепела — птицы небольшие, на длинных ногах эти серые желтоватые птички быстро бегают по земле в густой ржи. Летать перепел не любит, хотя и совершает осенью далекие путешествия в теплые страны. Крики перепелов и дергачей всегда можно было услышать в деревенских лугах и полях, засеянных рожью, гречихой, овсом и пшеницей. Помню о перепеле и дергаче, в деревне шутя говорили, будто дергач сватается к перепелке, и, чтобы ее соблазнить, хвастает своим богатством. «Тусь-тусь, тусь-тусь!» — поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, подзывает несуществующее стадо хитрый жених-дергач. А доверчивая перепелка отвечает ему из ржи так. «Вот идет, вот ведет, хлевка нет, негде деть!» Так перекликались по ночам на деревенских полях и лугах перепела и дергачи. Мне очень нравились шустрые и веселые перепела. Их звонкий, веселый и бодрый крик, неизменно возвращавший меня к далеким воспоминаниям счастливого детства. Крик перепела и дергача я причисляю к самым радостным звукам родной земли. Особенно много перепелов водится в степных черноземных краях. Едешь или идешь по степной извилистой дороге, справа и слева раздается крик бесчисленных перепелов. До самой уборки хлебов держатся на полях звонголосые перепела. Они кормятся семенами хлебных растений. Из-под самых ног взлетают отяжелевшие жирные перепела, летят над землею, близко садятся. В прошлые времена в степных районах нашей страны, в Орловской, Курской губерниях, были люди, занимавшиеся отловом перепелов. Они расставляли в хлебных полях ловчие сети и, спрятавшись в густых хлебах, свистя в дудочку, подманивали самцов в поисках самки, доверчиво попадавших в сети. Отловленных перепелов продавали на городских рынках. Их покупали купцы и городские мещане. Клетки для перепелов делали особенные, с холостяной крышей, чтобы, взлетая, птицы не разбивали себе голову. Звонкие голоса перепелов раздавались по всей городской торговой улице, где у купеческих лавок с разрисованными вывесками висели клетки с перепелами. Купцы устраивали перепелиные состязания, ставили на перепелов денежные ставки. Как-то однажды, еще до Первой мировой войны, проходя по одной из тихих петербургских улиц, я услышал громкий крик перепела, отражавшийся от каменных стен городских домов. Подняв голову, я увидел в окне второго этажа каменного дома